Глава вторая. Марианну затошнило. Отпрянув от тела и попятившись, она побрела прочь. Хотелось уйти как можно дальше от того, что она сейчас увидела. Но Марианна понимала, что эта картина будет преследовать ее вечно. Кровь, бледное лицо и вытаращенные глаза. «Хватит», — приказала она себе. «Перестань об этом думать». Добравшись до покосившейся деревянной изгороди, разделяющей два поля, Марианна прислонилась к ней, хотя опора была шаткой и ненадежной. «Ты в порядке?» — забеспокоился подоспевший Джулиан. Марианна кивнула и, осознав, что плачет, поспешила вытереть слезы. «Все нормально. Поезде с моё на такие вызовы тоже привыкнешь. В любом случае, ты очень храбрая». «Нет, вовсе нет». «Кстати, ты оказалась права насчет Конрада Эллиса. Он сейчас в полиции, а значит, оба преступления не его рук дело». Джулиан повернулся к подошедшему Кубе. «Или вы считаете, что девушек убили разные люди?» Куба покачал головой, вытаскивая из кармана электронную сигарету. «Нет, убийца один. Тот же почерк, 22 ножевых удара». Он затянулся и выдохнул облако дыма. Марианна прищурилась. «Убитая сжимала что-то в руке. Что именно?» «А вы заметили? Сосновую шишку?» «Значит, мне не почудилось, как странно». Джулиан взглянул на Марианну. «Почему странно?» Та пожала плечами. «Потому что сосны здесь не растут. У вас, случайно, нет списка вещей, которые были при таре?» «Интересно, что вы спрашиваете», — заметил Куба. «Я тоже об этом подумал и навел справки. Оказалось, шишку нашли и у тары». «Сосновую шишку?» — уточнил Джулиан. «Весьма любопытно. Наверное, убийца хочет этим что-то сказать, только вот что». В этот момент Марианна вспомнила, что видела на одном из слайдов, который показывал Фоско во время лекции, мраморный рельеф с изображением сосновой шишки. «Да», — мысленно согласилась она, — «он точно что-то хочет этим сказать». Джулиан огляделся по сторонам и сокрушенно покачал головой. «И как ему это удается? Режет девушек чуть ли не на глазах у всех и исчезает, перепачканной кровью жертвы, при этом не оставляя следов. У нас нет ни орудия убийства, ни свидетелей». «Насчет крови ты ошибаешься», — сказал Куба. «Ведь почти все ножевые удары он наносит своей жертве уже посмертно». «Что?» — Марианна изумленно уставилась на него. «Что вы имеете в виду?» «То имею. Он перерезает девушкам горло». «Вы уверены?» «О, да», — судмедэксперт кивнул. «Оба раза смерть, судя по всему, наступила мгновенно. Скорее всего, подкрадывается сзади. Можно покажу на тебе?» Куба зашел Джулиану за спину и, вскинув руку с зажатой электронной сигаретой, ловко продемонстрировал, как убийца расправлялся с девушками. Марианна поморщилась. «Видите? В таком случае брызги артериальной крови летят вперед. После этого убийца укладывает тело на землю, и при последующих ударах кровь уходит в почву. Вполне вероятно, на убийцу ни капли не попадало». Марианна покачала головой. «Тогда вообще ничего не понятно». «Почему непонятно?» «Потому что, получается, убийца не впадал в бешенство. Не терял голову от ярости». «Конечно, нет», — согласился Куба. «Напротив, он был вполне спокоен и хладнокровен. Действовал очень расчетливо, как будто исполнял своего рода танец. Ритуалишный танец», — добавил он по-польски, позабыв нужное слово. «Как это сказать? Ритуальский? Ритуальный?» «Ритуальный?» — уставилась на него Марианна. В голове вспыхнули воспоминания Фоско, читающей лекцию о религиозных обрядах. Открытка в тариной комнате. Цитата на древнегреческом, в которой речь шла о требовании жрецов принести в жертву деву, и где-то на задворках сознания промелькнула навеки въевшаяся в память картинка. На фоне ярко-синего неба, освещенные солнцем развалины храма мстительной богини. В уме вертелась какая-то еще неоформившаяся мысль, которую стоило додумать. Но прежде чем Марианна успела задать Кубе очередной вопрос, за спиной у нее прозвучал голос. «Что здесь происходит?» Все обернулись. Перед ними стоял старший детектив-инспектор Саангха. и присутствие Марианны его явно не обрадовало.